Внешняя политика России 1768-1796 годов. Первая русско-турецкая война. Внешняя политика второй половины XVIII века тесно связана с продолжающимся процессом русской колонизации. Наиболее интенсивно этот процесс шел в областях, лежавших на левой стороне Днепра, в Запорожье, Ногайской степи и Очаковском поле. В царствовании Анны Иоанновны в 1731-1735 годах была проведена новая линия укреплений на окраине России. С присоединением Крыма к России заселяется Ногайская степь. Дальнейшая военная колонизация края была тесно связана с успехами русского оружия в Первую русско-турецкую войну при Екатерине II. Войну России объявила Турция, которая осенью 1768 года арестовала русского посла и всех членов посольства и вслед за этим начала военные действия против России 1768-1774 годы. Во главе русской армии был поставлен генерал Румянцев. В 1770 году русская армия овладела всем Крымом. В этих боях отличился Александр Васильевич Суворов. Но в этот период в России вспыхнул Пугачевский бунт, и правительство Екатерины II поспешило заключить мир. В 1774 году в деревне Кючук-Кайнарджи был заключен мир с Турцией, по которому Крымское ханство было провозглашено независимым. Турция признала двойной протекторат над Молдавией, Турцией и Россией. России было предоставлено право свободного плавания по Черному морю и проход через проливы Босфор и Дарданеллы. Российскому государству отошли Керчь, Яникали, Кинбурн и побережье Черного моря между Днепром и Бугом. Приобретенное Азовское побережье вместе с землями запорожских казаков на левой стороне Днепра образовали Азовскую губернию. А запорожские земли на правой стороне Днепра с новоприобретенным Черноморским побережьем – Новороссийскую губернию. Кроме того, Турция выплатила России контрибуцию. Крымское ханство, окруженное со всех сторон территории России, в 1783 году вошло в ее состав, а крымский хан Шагин-Гирей отрекся от престола. Вторая русско-турецкая война. Успешное заселение края, его экономическое развитие – было тесно связано с организацией рынков, пунктов для сбыта продуктов сельского хозяйства и промыслов, вывозной и привозной торговли. Однако угроза со стороны Турции сохранялась, и в 1784 году было решено выстроить целый ряд укрепленных городов. За это дело взялся фаворит Екатерины Григорий Александрович Потемкин. Были построены Херсон, Екатеринослав, Николаев. Свою колонизационную деятельность Потемкин распространил и на новоприсоединенное Крымское ханство. В 1787 году Турция вновь объявила России войну. На стороне России в войне против Турции решила выступить Австрия. В 1789 году в ходе войны произошло сражение на реке Рымник, притоке Дуная. В турецком лагере находилось 100 тысяч войск. У Суворова вместе с английским корпусом было только 25 тысяч. Суворов быстро и незаметно подошел к лагерю турок и внезапно обрушился на них. Он применил неожиданный прием боя, двинув на турецкие окопы конницу, а за ней пехоту. Всадники, перемахнув через окопы, оказались в тылу врага, а пехотинцы со штыками наперевес атаковали окопы. Потеряв более 10 тысяч человек, турки отступили, бросив сотню знамен, 80 пушек и огромный обоз с продовольствием и боеприпасами. В 1790 году русские войска долго и безуспешно осаждали турецкую крепость Измаил в устье Дуная. Окруженная высокой каменной стеной и глубоким рвом с водой, располагавшая 40-тысячным гарнизоном и 200 пушек, крепость казалась неприступной. Первые попытки штурма не принесли успеха. Когда командовать войсками был назначен Суворов, он начал подготовку к штурму. В стороне от крепости были построены стены и выкопан ров наподобие измайловских. В течение 8 дней Суворов учил солдат переправляться через ров и взбираться на стену. Занятия не прекращались ни днем, ни ночью. Суворов послал коменданту Измаила письмо следующего содержания. «Я с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышление. Сдавайтесь и воля. Первый мой выстрел — неволя. Штурм — смерть». Комендант ответил. Скорее небо упадет на землю, чем сдастся Измаил. 10 декабря 1790 года русская артиллерия открыла огонь по крепости. На другой день, в 5 часов утра, Суворов двинул войска на штурм. Бой продолжался 10 часов. Измаил был взят. 30 тысяч турок были убиты. 9 тысяч сдались в плен. Воину, принесшему в Турцию весть о падении Измаила, разгневанный султан повелел отрубить голову. По Яссскому соглашению 1791 года, которым закончилась Вторая русско-турецкая война, Россия получила Очаковскую область между Бугом и Днестром. Эти земли раздавались помещикам, на них основывались казенные слободы и селения. В состав проживавшего здесь населения входили молдаване, армяне, болгары, поляки. Так заселялся пустовавший до последней четверти XVIII века Новороссийский край. По договору в Яссах к России отошел весь бассейн реки Кубани. Русское правительство стало укреплять соседние с Терской областью земли по верхней Кубани и ее притокам. Здесь был построен город Екатеринодар, который служил военно-административным центром. Разделы Польши с участием России. Еще одной внешнеполитической проблемой оставалась для России разъединенность территории Украины, так как ее правобережье оставалось под властью Польши. В результате первого раздела Польши, 1772 год, к России отошла восточная часть Белоруссии по Верхнему Днепру и Западной Двине. По второму разделу, 1793 год, Россия присоединила правобережную Украину и центральную часть Белоруссии с Минском. По результатам третьего раздела, 1795 год, в состав в России были включены Литва, Западная Белоруссия и Волынь. Юридически была закреплена в составе империи и Курляндия, ранее фактически находившаяся под контролем России. С началом революции во Франции, 1789 год, Россия оказалась в коалиции европейских монархических государств, выступивших против Франции. В 1792 году с этой страной были прерваны дипломатические отношения. Активное участие в антинаполеоновской коалиции Россия принимает при Павле I. Летом 1799 года русский флот под командованием Ушакова вошел в Адриатическое море и начал штурм мощной крепости Корфу. Русские десанты овладели Ионическими островами, а позже высадились на Апеннинский полуостров. Французы оставили Неаполь и Рим. Армия Суворова осуществила успешный итальянский поход, проведя ряд военных операций в районах Северной Италии и Швейцарии. Весной и летом 1799 года был одержан ряд блестящих побед, в результате которых русским открывался путь на Милан и Турин. Швейцарский поход Суворова осенью 1799 года оказался менее удачным. Проникнув в Швейцарию, русские войска оказались в окружении. Военные неудачи обострили политические отношения России с союзниками. Павел I заключил союз с Наполеоном, 1800 год, и порвал отношения с Англией. Русско-шведская война. Шведский король, желая вернуть отвоеванные Петром I земли, пользуясь ослаблением России в период Второй русско-турецкой войны, потребовал ему побережье Прибалтики, а дружественной ему Турции – Черноморское побережье. Сражения между Россией и Швецией начались на территории Финляндии и в Балтийском море в 1788 году. Победоносным стало Выборгское морское сражение летом 1790 года, вследствие которого шведы окончательно признали итоги Северной войны. В 1780 году Екатерина подписала декларацию о вооруженном нейтралитете, по которой все нейтральные страны обязались защищать судно стран, участниц декларации. Эта позиция испортила отношения России с Англией, но способствовала развитию русско-американских связей. Разногласия России и Франции. Екатерина II не одобряла сложившуюся во Франции политическую ситуацию после созыва генеральных штабов и взятия Бастилии. Она приказала всем российским подданным немедленно покинуть территорию французского государства. Она организовала неудавшийся побег французского короля Людовика XVI и его семьи, а позже одела весь двор в траур по случаю их казни. Екатерина начала создавать антифранцузскую коалицию, и в 1795 году был заключен первый договор между Англией и Россией о нападении на Францию, которому не суждено было состояться из-за смерти императрицы. Итоги. Таким образом, во второй половине XVIII века Россия направила свою политическую активность далеко за пределы империи. В Европе она выступает как сильный полноправный партнер международных соглашений. В результате войн и дипломатической политики значительно расширяются границы государства. При этом абсолютизм, как форма правления России, сказывается на ее внешней политике. В имперской диктатуре на национальных окраинах, в Польше, и в выборе монархических союзников по коалиции, в борьбе с французской революцией.